Глава четвертая. В интерьере кабинета доктора Ваяна Балика Кунинга строгость, демонстрация серьезного отношения к его клиентам, сочеталась с экзотикой. Это создавало спокойную атмосферу, располагавшую к расслабленности и откровенности. Искусно подобранные материалы рождали гармонию желтых тонов. Шафрановые стены, золотистый ковер на полу, кожаные кресла и диван цвета маиса, некрашенная деревянная мебель и немногочисленные медные предметы. Часы с маятником, две лампы, несколько скромных статуэток балийских божеств. Пока я устраивалась на диване, Ваян Балик Кунинг зажег сандаловую палочку, не спеша подготовил к работе диктофон и уселся в кресло из древесины гивеи. «Лицом ко мне». Так лучше. Во время первых сеансов он садился позади меня, и меня бесило то, что я его не вижу. Мне казалось, я разговариваю со стеной. Я не могла проверить, не уснул ли он, не играет ли на телефоне в Кэнди Краш. К тому же на Ваяна Балика Кунинга приятно смотреть. Утонченный плод французско-балийского скрещивания. Золотисто-смуглая кожа, черные, как смоль, волосы с проблесками серебра. Взгляд — побитой обезьяны, но сложение при этом атлетическое. Доктор Кунинг — дипломированный психиатр, выпускник медицинского университета «Париж-5». Ничего общего с шарлатаном, который дурит пациентов, украшая свой кабинет изваяниями Вишну, Шивы или Брахмы. «Так вы говорили, Мадди, что этот мальчик, Том Фонтен, похож на Эстебана?» «Нет, Ваян, я не это сказала. Похож — неточное определение. Я сказала вам, что это был он». Ваян еще основательнее устроился в кресле, ухватился за резные подлокотники, приготовился к сложному сеансу. Он пока не представлял, до какой степени. «Мадди, вы прекрасно знаете, что это невозможно. Эстебану сейчас было бы 20 лет. И этого простого соображения достаточно, чтобы прекратить строить какие бы то ни было домыслы и иллюзии на этот счет. Том не Эстебан». Я порывалась ответить, но Ваян поднял руку, показывая, что я не должна его перебивать. «А значит, следует взглянуть на эту проблему с другой точки зрения и задать себе первый вопрос. Почему вы уверены, что этот мальчик, о котором вам ничего не известно, до такой степени похож на вашего сына? Мы не получим ответа, не задавшись другими, еще более тревожащими вопросами. Прежде всего, почему вам через 10 лет после исчезновения вашего сына захотелось вернуться в Сен-Жан-де-Люс? Поймите, Мадди, важно не то, что вы нашли на этом пляже, а то, что вы там искали». Я не позволила себе вскочить с желтого кожаного дивана. Я старалась говорить спокойно, контролируя дыхание. «На этот раз... нет, Ваян. Раньше, да. Я соглашусь с вами. Когда мне казалось, будто я узнала Эстебана в Кабуре, в Давиле или Анфлёре, это мой мозг не давал зарубцеваться моим ранам. Речь шла всего лишь о сходстве. Я это признала. Вы меня убедили. Но на этот раз все по-другому. Это на самом деле он». Ваян заговорил еще медленнее, чем я. По его тону я понимала, что он не допустит в свою терапию никаких иррациональных объяснений. «Ну, хорошо. Нам еще предстоит большая работа, Мадди. Вы отдаете себе в этом отчет?» «Да, конечно, но нам придется прервать сеансы». Я слегка приподнялась, чтобы увидеть его реакцию. Красивое лицо Ваяна застыло. «Простите, Успокойте меня, Мадди. Скажите, что я не расслышал». С усилием я заставила себя улыбнуться. Прежде чем ответить, надолго задержала взгляд на плакатах с изображениями храмов. Ангкор, Барабудур, Ват Сакет. И постерах с горой Батур и рисовыми плантациями. «Мне будет недоставать вас, Ваян. Вы в самом деле очень помогали мне все эти годы. Я бы рада была продолжить терапию, но...» Ваян Балик Кунинг, император самоконтроля, с трудом скрывал растерянность. «Я разочаровал вас? Что-то сделал не так? Если это вопрос денег, я могу...» «Нет-нет, деньги тут ни при чем. Просто я переезжаю». Долгая пауза. По комнате медленно расплывалось сандаловое облачко. Казалось, будто Ганеша из лавового камня с изогнутым, как вопросительный знак, хоботом еле сдерживается, чтобы не чихнуть. «Но почему? И куда вы едете?» «В Авернь. Они уже почти 3 года ищут врача-терапевта в маленькую коммуну с населением 500 человек. Они меня встретят с таким обожанием, с каким не встретили бы и величайшую целительницу индуистского пантеона. Ни разу за все те годы, что я его знала, Ваян не смотрел таким обезьяньим взглядом. С этими прекрасными влажными глазами он был просто неотразим. Сколько пациенток в него влюблялись?» «Ведь это там живет Том Фонтен, да?» «И к тому же умен. Да, мне очень жаль, Ваян, но я должна проверить». «Проверить что? Его родимое пятно? Я угадал? Ангиому Эстебана. И что дальше? Подружитесь с матерью этого Тома Фонтена? Станете втираться в ее семью, скрывая свое прошлое? Вы хотите ее заменить? Просто потому, что этот мальчик похож на сына, которого вы потеряли?» «Я не потеряла его. У меня его украли». От моего сдержанного тона вмиг ничего не осталось. Но я заставила себя снова заговорить спокойно. Не хотелось бы, чтобы наш последний сеанс закончился на враждебной ноте. Мне очень жаль, Ваян, но я должна туда ехать. Как бы там ни было, я приняла решение. Я уже отказалась от врачебного кабинета в Этрета. Меня ждут в Мюроле». Ваян встал. Он никогда не делал этого во время сеансов. «Вы не против, если я закурю?» Я улыбнулась. «Будьте как дома». Он открыл ящик, достал длинную тонкую сигарету. Горящая сандаловая палочка перебьет ее запах, и следующий пациент ничего не заметит. «Вы начали здесь новую жизнь, Мадди. Вы теперь не одна». Он надолго умолк. Не припомню, чтобы он когда-нибудь так тщательно подбирал слова. «Уверены ли вы, что ваш... что Габриэль согласится все бросить и последовать за вами?» Я снова улыбнулась. Я с ним еще не говорила, но думаю, он готов последовать за мной куда угодно. Если только там можно подключиться к интернету. Прекрасное лицо Ваяна на мгновение сделалось страдальческим. Мне всегда труднее всего было говорить с ним о моей личной жизни. Я знала, что его не оставляют равнодушным ни мои светлые волосы, ни моя энергия, ни слезы, которые я год за годом проливала в его кабинете. Хотя, может быть, все было наоборот. Может, это я, сама того не сознавая, после всех этих лет в него влюбилась. Но если даже и так, что от этого менялось? Я свой выбор сделала. Он тоже. Мы с ним взрослые, разумные люди, способные справиться с разочарованиями и противоречиями. И я ответила самым легкомысленным тоном, на какой была способна. А если Габриэль не согласится, то тем хуже для него. Я своего решения не изменю. Ваян, вы меня знаете. Я женщина решительная и свободная. Нет, Мади, нет-нет. Свобода — нечто другое. Сигарета Ваяна распространяла чудовищный запах гвоздики. У меня не было ни малейшего желания вступать с ним в философские беседы. Только не сегодня. Слушать поучения тоже не хотелось. И еще того меньше — диагностику моего психического здоровья. Ваян, у меня к вам напоследок одна просьба. Могу ли я забрать записи всех наших сеансов? Мне хотелось бы заново их прослушать. Он сделал долгую затяжку. Придется ему сжечь все свои запасы благовоний, если он хочет избавиться от запаха. Вы уверены, что это стоит делать? Нет, совершенно не уверена. Я вообще ни в чем не уверена. Именно потому я и хотела бы взять все записи с собой. Ваян нехотя поплелся к своему рабочему столу. «Как скажете. Я не могу вам в этом отказать. Они принадлежат вам. Это вы настояли на том, чтобы все сеансы записывались. Я скопирую их для вас на флешку. Вы хотите только ваши из этого кабинета или и те прежние?» «Все сеансы, Ваян. Пожалуйста». Я слышала, как он нервно барабанит по клавишам. «Когда вы уезжаете?» «Через полгода. В последний раз проведу Рождество у подножия скал, а в край вулканов приеду в феврале, когда они будут покрыты снегом». Он смотрел на монитор, на список наших прошлых сеансов. Влажные глаза были печальны и задумчивы. «Мади, могу ли я в свой черед попросить вас об одолжении?» «Ой, вы меня пугаете». Он продолжал всматриваться в наши встречи, превратившиеся в 83 файла. «Когда вы отсюда выйдете, вы перестанете быть моей пациенткой. Мы снова станем, так сказать, коллегами. Может быть, до вашего отъезда посидим где-нибудь? Выпьем, поужинаем?» Он сделал последнюю затяжку. Я смотрела на него с нежностью. «Ваян, вы же сами сказали, что я живу не одна. У меня есть Габриэль». «Но вы свободная женщина». «Да, а вы нет». «Что нет?» «Вы не свободны». «Я? Мади, нет человека более свободного, чем я. У меня нет ни жены, ни детей, ни...» Я прервала его так мягко, как только могла. «Нет, Ваян, вы не свободны. Не свободны до такой степени, чтобы все бросить. Не свободны до такой степени, чтобы всем пожертвовать. А я, как мне кажется, могу жить только с человеком, способным на такое. Я эгоистка, да? Поверьте, вы обладаете всеми достоинствами. Но вы не тот человек, который может от всего отказаться, все бросить ради того, чтобы последовать за любимой женщиной».